Глава 43. Виктор Волков. Циклопов в системе Ладоса не оказалось. Точно так же, как у Квидли и Дабага. Поэтому первые сутки после прилета из системы Арлина я провел в компании Пашки Забродина. Анализируя возможности Аресов и элитной эскадры циклопов, а также пытаясь разработать тактические схемы, позволяющие максимально увеличить выживаемость орбитальных крепостей. При этом я усиленно старался не думать о той большой подковерной игре, которую за моей спиной вели КПС и Ансо. Однако абстрагироваться от политики мне удалось ненадолго. На рассвете второго дня в тактический класс казармы заявился генерал Роммель в компании с президентом и, рухнув в первое попавшееся кресло, угрюмо поинтересовался. «Ну, что скажете, господа мыслители? Шансы выжить в боевых действиях против Аресов у нас есть?» «Если под фразой «у нас» вы подразумеваете конкретно систему Лагос, то да», – ухмыльнулся Забродин. «А вот для всей окраины в целом прогноз не так оптимистичен». «Так, стоп. Повторите, что вы сейчас сказали?» – дернувшись как от удара током, воскликнул генерал. «Насчет конкретно Лагоса. Я сказал, что шансы выжить у Лагоса раза в три выше, чем у любой из систем Альянса, сэр». «Это почему?» – удивился Элай Фаррелл. «Шестой флот, сэр. Ребята генерала Ридли не девочки из церковно-приходской школы. Да и вообще, как мне кажется, нападать на Железного Джо им не стоит». «Вы уверены?» – заинтересованно посмотрел на меня Роммель. «Так точно, сэр. Да, летают Аресы здорово, но только на первый взгляд. Попробую объяснить. Итак, начнем с защиты. Вы видели, как андроиды жгли циклопов у Арлина? Атакуя торпедами только периферийные корабли. В защитку ни разу не полезли. При этом летали исключительно парами. Значит, технической возможности образовать елочку у них нет. Значит, и параллельные щиты вешать не могут. Короче, максимальное количество вывешиваемых ими защитных полей – 2. С большой натяжкой. Поэтому, как бы шустро они не маневрировали, в тумане 6-го флота будут гореть как свечки. А теперь рассмотрим их атаку. Вы обратили внимание, что они ни разу не использовали мовы. Одни только торпеды и все. Впрочем, если не соваться в туман, мовы нафиг не нужны. Ладно, бог с ними. Вернемся к торпедам. Атаковать защитку 6-го флота с большой дистанции практически бесполезно. Щитовики у Ридли работают как часы. Да и скорость полета москита – величина постоянная и никак не зависит от маневренности Ареса. Единственный шанс – выпускать их в упор. Тогда щитовикам может не хватить скорости реакции, и у Аресов появится какой-то шанс. В общем-то, эта проблема решается довольно просто. Как? Щитовиков, способных резать москиты при стрельбе в упор, у Ридли не так много, возразил генерал, сообразив, что я имею в виду. Ну да, но кто мешает посадить на крейсера и линкоры моих ребят? Усмехнулся я. На мой взгляд, вполне реально. «Представляю себе линкор, на щитах которого сидит Орлова!» – нервно рассмеялся Роммель. «Абсолютное оружие!» «Абсолютное! Если при этом системами его вооружения будет рулить Линда Горобец!» – подумав, заявил Пашка. «Кстати, тогда Волкова можно будет отправить на штабную работу!» Увидев, что я показываю аналитику кулак, генерал вдруг посерьезнел и жестом заткнул не на шутку разошедшегося Забродина. «Ну что ж, если ваши выводы подтвердятся, то я буду счастлив. И знаете, в свете того, что вы сейчас сказали, последние новости выглядят не так мрачно. Что за новости? Ну, в общем, мы только что общались с господином Андре О'Харой. Знаете такого?» «Да, сэр», – одновременно кивнули мы. «Так вот, мы посоветовали ему выйти из Альянса. Так что в течение нескольких часов можно ожидать официального сообщения». «Почему?» Возмущенно воскликнул Пашка. А я, вызвав Иришку по персональному каналу мысли связи, начал транслировать ей нашу беседу. «У них осталось всего 3 ключа», – вздохнул Фаррелл. «Личный представитель председателя КПС, в настоящее время пребывающий на Арлине, открытым текстом заявил О'Харе, что купить новые орбитальные крепости на территории Метрополии ему не удастся, и что надеяться на помощь Аресов ему тоже не стоит». «Вот сука!» – мгновенно врубившись в происходящее, отреагировала Иришка. «Урод!» – возмутился Забродин. «О, кстати, а ведь можно попробовать приобрести ключи на Новой Заре!» 7 дней в один конец, месяц на доставку и сборку, и это в идеальном варианте. То есть в том случае, если там нет очереди на покупку, если на складе есть готовый ключ, если их нам продадут. А ведь аналитики КПС наверняка просчитали такой вариант. И весьма вероятно, что сейчас какой-нибудь представитель МакГрегора давит на Виктора Лоу. В общем, как мне кажется, в перспективе приобрести орбитальные крепости на новой заре тоже можно забыть. Причем не только Ахари, но и нам. Да, кроме того, 1,5 месяца это слишком много. Арлин столько не продержится. Третьей очереди тупо не хватает опыта, вздохнул я. Кстати, а вам не кажется, что Аресы прибыли на окраину только для того, чтобы продемонстрировать свои возможности в реальном деле? Да, а теперь спокойно уйдут обратно на Эквинт пожинать плоды своего героизма, кивнул Пашка Забродин. Ведь цель достигнута. Все население окраины узнало, что у конфедерации есть сила, способная остановить циклопов, что Аресы, в отличие от демонов, не потеряли ни одного корабля, что Арлин выжил только благодаря их помощи. В общем, почву для будущих пиар-компаний уже удобрили и полили. Осталось посадить семена. «Как я ненавижу политику и политиков!» Грязно выругавшись, прошипела Иришка. «Твари, суки, скоты!» «Никуда они не улетят!» После небольшой паузы буркнул Роммель. «Они сейчас исполняют роль того самого рычага, которым КПС пытается перевернуть мир. Они прилетели к нам не только для того, чтобы покрасоваться. Все гораздо хуже. У нас есть информация, что личный помощник председателя комиссии присоединившихся систем, господин Сепанюканин, несколько раз встречался с президентом Дабага Агнией Фогель. Что именно обсуждалось на переговорах, мы не знаем. Они проходили в здании представительства КПС. Однако с достаточно высокой вероятностью можем предположить, что посланник МакГрегора давил и на нее. Ну да. А через 6 суток после первого раунда переговоров на Дабаг пришли Аресы. Видимо, рассказом о светлом будущем и радужных перспективах пребывания в КПС Агния верить отказалась, кивнул Фаррелл, и потребовала доказательств. Зато теперь, когда ей их предоставили и продемонстрировали, что КПС может защитить Дабаг не хуже демонов, она наверняка уйдет. «С нами что? Останется только Квидли?» – растерялся Забродин. «Не факт», – Роммель мрачно пожал плечами. «Я почему-то уверен, что он рванет следом за остальными». «Так, это получается, что Семенов, Кощеев и Вильямс смогут вернуться на Лагос?» – поинтересовался я. «Тогда наши шансы на выживание резко возрастут. 222 демона на одной планете – это сила». «А еще мы вот-вот пересядем на Беркуты, и тогда мало не покажется ни циклопом, ни Аресом», – захихикала Иришка, а потом мрачно добавила. «Если, конечно, Фаррелл не сдаст нас МакГрегору задолго до этого счастливого момента». Я поперхнулся на полуслове, ошалело посмотрел на погруженного в свои мысли президента и, не сразу сообразив, что фразы Орловой он услышать не мог, угрюмо озвучил ее мысль. «Разрешите задать вопрос, сэр?» Удивленно посмотрев на меня, Элайя молча кивнул. «А почему бы и вам не упасть под КПС?» Как ни странно, президент нисколько не обиделся. «Не буду кривить душой, такие мысли у меня были. Экономическая блокада системы здорово сказалась на ВВП. Перевод промышленности на военные рельсы тоже. В общем, не хочу вдаваться в подробности. Вы сами при желании легко озвучите 10-15 важных причин, по которым мне надо срочно вернуться в лоно конфедерации. Но я искренне считаю, что такой поступок был бы верхом неблагодарности по отношению к вам. Если бы не демоны, Лагос давно превратился бы в выжженную пустыню. Да, конечно. Слова благодарность, честь, долг и им подобные в речи политика вызывают, скажем так, желание поморщиться, но я, кроме всего прочего, еще и мужчина. В общем, мне плевать, насколько выспренно прозвучит следующая фраза, но моя жизнь принадлежит вам. И падать под КПС я не буду. Но ведь если на одной чаше весов окажется выживание системы, а на другой будем мы, то вам все равно придется. Господин майор, «По роду своей деятельности я был вынужден научиться разбираться в людях», – перебил меня президент. «Поэтому совершенно точно знаю, что до тех пор, пока в вашем подразделении будет жив хотя бы один пилот, вы нас не бросите. Так почему мы должны оказаться менее порядочными? В общем, вам давно пора начать считать Лагос своим домом. Я выразился достаточно понятно или как?» «Ну вот, началось», — угрюмо посмотрела куда-то в сторону Элен. «Все, как вы и предполагали». «Что именно?» — задергалась Иришка, восседающая в соседнем кресле. «Если у меня не глюки, то в данный момент кто-то штурмует бункер», — вздохнула Вильямс. «Я четко слышу, что где-то неподалеку стреляют». «Глянь в Галанете. Информация об отделении от Ансо уже опубликована?» Стараясь не дергаться, попросил я. «Да, есть», – буквально через несколько секунд ответила она. «Вывесили 4 минуты назад». «И сразу к игле?» «Логично. Что ж, тогда поднимай ребят и прыгайте к Лагосу. Кстати, что там с оборудованием и тренажерами? Загрузить успели?» «Ну, все, что можно было снять уже в кораблях. Под охраной ДШВ и контриков, так что можешь не дергаться. А что делать с иглой?» «Да ничего. Насколько я знаю, у начальника дежурной смены должны быть подробные инструкции от Ромеля и Ко. Дождись, пока он их озвучит нападающим, а потом спокойно поднимайся к кораблю и уходи. Но я бы на всякий случай перестраховалась. Вызови ребят, пусть повисят над бункером, а то мало ли что», – перебила меня Иришка. «Береженого Бог бережет». «Ну да, сейчас. Вик, а так что мы оставляем всю эту хренотень МакГрегору и его прихлебателям?» – возмутилась Элен. «И за какие такие заслуги?» «За подробными объяснениями генералу Роммелю, пожалуйста», – усмехнулся я. «А если тебя устроит сильно усеченное изложение его идеи, то основной блок иглы с сюрпризом». «Ха!» – на лице Вильямс появилась ехидная улыбка. «Обожаю сюрпризы. Особенно гнусные. И очень гнусные. Кстати, стрельба, кажется, стихает. О, черт! Гарри говорит, что в системе всплывают арисы. 10, 18, 23, 30! А еще какая-то калуша, вроде нашего Посейдона. Может, ее уронить для полного счастья в качестве дополнения к сюрпризу?» «Просто уходи!» – рыкнул я. «Ну вот, уже и позабавиться нельзя!» – надумалась она. «Злые вы! Уйду я от вас!» «Ладно, болтушка, беги, только поаккуратнее там, ладно? А то мы тут будем беспокоиться». «Я вас тоже очень люблю», – улыбнулась Элен. И, послав мне воздушный поцелуй, пропала с экрана. «Вильямс, ты куда?» – закричала ей вслед Иришка. «А позвать нам дежурного?» Минуты через полторы ожидания мы услышали нечто похожее на голос дежурного офицера. Однако увидеть его не удалось. Где-то недалеко раздался глухой звук удара, сопровождаемый приглушенным хеканьем. А потом шлепок от падения чего-то тяжелого на пол. «И что за хрень там у вас происходит?» – встревоженно спросил я. «О, а кто еще тут от нас спрятался?» – игриво протянул чей-то голос, и перед оптическим датчиком появилась наспинная броня штурмового комплекса. «Повернитесь и представьтесь!» – командным голосом рявкнула Иришка. Офицер вздрогнул, развернулся на месте и, видимо, увидев наши лица на голоэкране, попытался было что-то сказать, но не тут-то было. Слегка озверевшая Иришка вперила в него угрожающий взгляд и, слегка приподнявшись в кресле, процедила: «Фамилия, звание, должность. И прежде чем начать мне хамить, рекомендую вспомнить, с кем вы говорите, а потом подумать, стоит ли портить отношения». «Капитан Исаев, заместитель командира особой штурмовой роты отдела специальных операций ВКС», — после небольшой паузы, зачем-то сняв с головы шлем, негромко назвался офицер, — «получил распоряжение взять под охрану объект «Игла». «Майор Волков, командир подразделения «Демон», — ответил я. «Насколько я понимаю, приказ командующего вооруженными силами Альянса о безвозмездной передаче объекта действующему правительству системы вы уже видели». «Так точно, сэр», — кивнул капитан. «Тогда у меня всего один вопрос. Что с капитаном Вильямс, которая 3 минуты назад находилась на объекте?» «Задержана для выяснения личности, сэр». «А что, у вас есть какие-то сомнения в том, что она демон?» — нахмурился я. «Странно. Впрочем, не могу сказать, что удивлен. Ладно, не до лирики. Передайте, пожалуйста, своему начальству, что если в течение 5 минут мой подчиненный не покинет территорию бункера на своем истребителе, то через 12 часов подразделение «Демон» в полном составе атакует Арлин. Время пошло. Простите, сэр, но, как мне кажется, в вашем ультиматуме уже нет необходимости. Покраснев до корней волос, пробормотал капитан. У нас тут начинается небольшая паника. 30 с чем-то кречетов зависли над президентским дворцом и угрожают разнести его в пыль. Короче говоря, в данный момент майор Ярцев лично провожает капитана Вильямс к ее кораблю. «Спасибо, капитан», – стараясь удержать рвущуюся на лицо улыбку, сказал я. И, повернувшись к одному из дежурных связистов нашего бункера, жестом попросил вырубить связь. Дабок вышел из Альянса через 6 часов после Арлина. Еще через час его примеру последовал и Квидли. Схема их ухода мало чем отличалась от той, которую апробировали в системе Андре О'Хары. Бывшие коллеги генерала Харитонова первым делом брали под контроль бункеры с иглой, блокировали межсистемные обновления Долонета и отключали уже установленную связь, лишая нас возможности контролировать процессы, происходящие в системах, и руководить отлетом наших ребят. Полное отсутствие информации здорово действовало на нервы. Судя по схеме развития событий на Арлине, в системах должны были появляться арисы. Естественно, ни один из бывших партнеров Элая Фаррелла по Альянсу не озвучил никаких гарантий для недавних защитников их планет. Поэтому к моменту, когда пропала связь с последним из недавних партнеров по Альянсу, я пребывал в состоянии плохо контролируемого бешенства. Вероятность того, что представители КПС попробуют арестовать кого-нибудь из демонов, была достаточно велика, и влиять на нее, сидя на Лагосе, было невозможно. Поэтому, устав психовать, я добрался до комплекса, залез в Беркут и улетел к Лагосу-5, испытывать на прочность себя. Следующие 5 часов в моей памяти не отложились. Полет на грани потери сознания здорово отключает мозги. Поэтому, увидев на тактическом экране россыпь зеленых меток, я не поверил своим глазам. Однако проигнорировать страшно довольный голос Элен мне не удалось. «Вик, мы вернулись, ты рад?» «Все в порядке?» – на всякий случай поинтересовался я. «Конечно же нет!» – судя по голосу, Виллианс надула губки и изобразила оскорбленную невинность. «Ты представляешь себе? Мой Отелло и его дурацкая ревность лишили меня возможности испытать самое романтическое приключение в моей жизни». «Это ты о чем?» – поинтересовалась Иришка. «Как о чем? Прикиньте, меня в бункере арестовали и хотели заняться идентификацией». Слово «идентификация» в ее исполнении прозвучало настолько сексуально, что я невольно улыбнулся. «А этот гад пригрозил взорвать президентский дворец. И что вы думаете? Эти симпатичные мальчики в штурмовых комплексах на голое тело взяли и оставили меня в покое». «Элен, солнышко, идентификация – это не то, что ты думаешь», – захихикала Линда. Но Гарри все равно лоханулся. «Если верить Орловой, то Вик, узнав о том, что тебя задержали, пригрозил атаковать Арлин силами всего подразделения. Вот это была бы романтика!» «Форд, я тебя ненавижу!» – завопила Вильямс. «Ты представляешь? Сам большой демон готов был меня спасти!» «Кстати, Вик, а что за странный выхлоп у твоей машины?» «Новый истребитель. Беркут называется», – усмехнулся я. «Завтра днем должны быть готовы первые 10 штук». «Так... а чё это мы про него не слышали?» «Как это не слышали? А Вик так орал, так орал!» «Эх, видимо, до Арлина всё-таки далековато», – хохотнула Линда. «Кстати, а вы не хотите попробовать беркуты любимого босса на прочность?» «Спрашиваешь? Только у нас маркеров нет. А вы метнитесь к ключу 6. Там этого добра навалом!»